Он боялся княгини. Он восхищался ею, ненавидел ее и одновременно боготворил. Он бесчетное число раз произносил ее имя про себя. Потом, вдруг опомнившись, крестился на ближайшую икону и вслух произносил какую-нибудь небольшую молитву по спасению души. К просьбе хозяина Сергей Филиппович отнесся чисто формально, просто выполнил как неприятную обязанность. Он не лег спать, ходил по дому, смотрел во все окна по очереди, и этого ему показалось достаточно. Будь он сосредоточеннее, обрати он внимание на подозрительных людей еще за час до визита негодяя в особняк, уже планировавших по конюшенной в ожидании. Отправь он посыльного за жандармами. Может быть, дальнейшая судьба секретаря и сложилась бы иначе. Но Сергей Филиппович был влюблен, и, как всякий влюбленный, упустил главное. Вовсю звенели колокола. Возле парадного крыльца шумом остановилась какая-то карета. Был час пополудни, когда камердинер в фиолетовой ливрее, открывая как рыба рот и вылупливая сонные глаза, остановился перед секретарем и стукнул палкой. «Что еще стряслось?» — спросил секретарь. «Кто там приехал?» «Иван Кузьмич, пожаловали!» — преодолевая судорожную зевоту, сообщил камердинер. «Просит принять!» «Невероятно!» — подумал секретарь. Вот ж действительно бесстрашный подлец. После того, что случилось вчера, вломиться в дом среди бела дня. Когда Сергей Филиппович вошел в гостиную, Иван Бурса сидел, развалясь в кресле, и крутил в руках длинную черную трость. Он выглядел совершенно спокойным. «Присаживайтесь, молодой человек!» Нагло, будто хозяин дома приказал ему, указывая концом трости на другое кресло. «В ногах, правда-то, нет». «Константина Эммануиловича нет теперь», — почему-то оробев от этой безмерной наглости, — сказал секретарь. «Все на похороны поручика Макарова уехали. Его Андрей Андреевич вчера утром на дуэли застрелил». «Господи, зачем же я все это ему говорю?» — ужаснулся он про себя. «Я будто оправдываюсь перед ним, будто я задолжал ему. Да я знаю, знаю». Голос младшего Бурса звучал издевательски благосклонно и одновременно с этим повелительно. В эту минуту он почти не отличался от голоса старшего брата. «Я не по поводу покойника. Я к вам совсем по другому делу приехал, Сергей Филиппович. Присаживайтесь, поговорим». «За мужиков своих похлопотать приехали. Так они в подвале заперты, ключа у меня нет». «Да что вы, Сергей Филиппович, нет». В голосе Бурса появилась брезгливая нотка. «Они не нужны мне совсем. Можете их убить, если есть охота. Пропащие люди и каторжники беглые». Он сделал паузу, давая секретарю услышать нарастающий неприятный шум, и добавил: «Да, может быть, их уже и убили мои ребята». Внизу в подвале происходила какая-то возня, потом оттуда раздался краткий горловой крик. Такой крик бывает, когда человека колют штыком в живот. «Да, уже!» — сказал Иван Бурс и опять указал тростью на кресло. — Присаживайтесь, у меня к вам разговор, Сергей Филиппович. Очень серьезный разговор. — Зачем же вы своих людей убиваете? Не в силах противостоять чужой воле? И, опускаясь в кресло, спросил секретарь. — Они же вам верую и правдую. — Они меня выдали, — поморщился Бурс. — Почему же вы думаете? — Я уверен. Их пытали, и они меня выдали. Предательство я караю смертью. Но к делу, Сергей Филиппович, к делу. У нас с вами не так много времени. Я прошу вас, дорогой мой секретарь, теперь же проводить меня в библиотеку и показать, где там тайник с документами. Я бы и сам посмотрел, но поджигать этот красивый дом я пока не собираюсь, а перебрать 1000 книг не хватает времени. Ну так как, поможете мне? Секретарь не в силах говорить от ужаса и волнения отрицательно качнул головой. «Хорошо», — сказал Бурса, — «тогда я ухожу». Он легко поднялся из своего кресла и стукнул тростью по полу. «Но завтра же всему Петербургу станет доподлинно известно, что князь Валентин вовсе не выпал из своего экипажа, а был зарезан в доме княгини Натальи Андреевны Ольховской. Также станет известно и имя человека, который и зарезал его». «Откуда ж вам это известно?» — закрывая лицо руками, — прошептал секретарь. «Откуда вам известно, когда Наталья Андреевна и сама не знает?» «Очень просто!» — голос Бурсы звучал весело. «В доме княгини есть мой человек. Он видел, как вы это сделали. Вы же, например, не знаете, что князь Валентин оставался еще жив несколько минут после вашего ухода. Не знаете?» Мой человек добил бедолагу, чтобы не мучился, но это не меняет дело. Ну так что ж, Сергей Филиппович, идем мы с вами в библиотеку. Секретарь отнял мокрые от слез руки от лица и осмотрелся.